Глава 31. Пока мы сидели с Элоизой на крыльце, и я перебинтованной рукой сжимала чашку чая, Фредерика выла под воротами. На этот раз ее стенания ничуть меня не трогали. Все зачатки жалости развивались пеплом на ветру, когда я вспоминала обгоревшую вывеску. Мать клялась и божилась, что не причастна к поджогу, но я ей не верила. В итоге она поняла, что бессмысленно проситься обратно, наняла повозку, погрузила свои пожитки и скрылась в неизвестном направлении. Вот ничуть не удивлюсь, если окажется, что она вернулась в поместье Кейдена. «А я говорила, что не зря она вчера прибыла, вся такая несчастная. Кейден ее заслал. И как бы не для того, чтобы выкрасть Офелию». Меня аж передернуло от слов Элоизы. А ведь и правда могло случиться непоправимое. «И лавку он сжёг, чтобы выманить тебя из дома. Хорошо, что ты взяла Фредерику с собой». Нагнетала во мне страх сиделка. «Сколько у нас денег осталось?» — спросила я с обреченной опаской. Элоиза полезла в карман фартука и вывернула его наизнанку. Несколько монет покатились по столу. Одну я прижала ладонью к деревянной поверхности и тяжело вздохнула. Этого хватит на несколько дней пропитания. А что потом? Что еще можно продать, чтобы снова запустить лавку? Переглянулись мы с Элоизой, и женщина пожала плечами. Я окинула взглядом пространство и совсем упала духом. Поместье оценивалось вместе с мебелью, и распродавать ее я не имею права. Платье! Да кому нужны эти тряпки? Я попробую взять суду в банке. Пришла ко мне спасительная мысль. Без залога не дадут. А у тебя нет имущества, которое можно заложить. Мигом разрушила мои надежды Элоиза. Полнейший тупик. Хотелось выть и лезть на стену от безысходности. Но тут вдруг явился новый хозяин поместья. Рилан в калитку не успел войти, как я сорвалась с места и побежала ему навстречу. Он явно принес важную весть, от которой будет зависеть мое будущее. «Анна», — улыбнулся парень, — «где мы можем поговорить наедине?» Я сразу повела его в мастерскую, где уже успела убраться после собственного погрома. Не в силах просто мирно сидеть, прижалась поясницей к краю стола и вцепилась в него пальцами. Рилан встал напротив и бросил взгляд на мою перемотанную руку, но ничего не спросил по этому поводу. «Чаю?» – учтиво предложила, но он отрицательно качнул головой. «Я ненадолго. Много дел. В общем…» Набрал он полную воздуха грудь и заглянул мне в глаза. «По результату проверки на отцовство…» Я так напряглась, что забыла, как дышать. «Кейден. Родной отец Офелии», прозвучало жестоким приговором из уст судьи. Я не выдержала. Нервы и так ни к черту, а тут еще и новостью добили. Уронила лицо в ладони и тихо заплакала. После сегодняшних событий именно этого я больше всего и боялась. «Анна», — ощутила я теплое объятие Рилана, услышала его шепот. «Это даже к лучшему. У него никак не получится уличить тебя в измене. Единственный свидетель, на которого он рассчитывал, недавно скончался и не сможет дать показания. Не плачь, я уже завтра вас разведу». Его тихий, но уверенный тон голоса успокаивал и заставлял поверить в лучшее. Но Рилан еще не знал главного. «Моя лавка сегодня сгорела. Я потеряла все. Теперь я не смогу самостоятельно содержать ребенка, и Кейден заберет у меня Офелию». Оторвала руки от лица и уткнулась в крепкое плечо Рилана. «Поджог», — прозвучало утвердительно, и я кивнула в ответ. «Не думал, что он падет так низко». Проскользнули нотки злости в его голосе. «Они с Фредерикой заодно, я уверена. Не знаю, что мне теперь делать». «Не расстраивайся», — заключил он мое лицо в ладони. Легкий магический ток приятно защекотал кожу, а в синих, безмятежных озерах глаз заблестели искры надежды. «Офелия останется с тобой. Обещаю». Пролились бальзамом на душу его слова. Я коснулась в ответ его гладко выбритой щеки и улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо. Я не знаю, что бы без тебя делала». Вот и он обворожительно улыбнулся, и я уже не могла отвести взгляда от его сочных губ. Это было каким-то волшебным наваждением. Мир вокруг перестал существовать. Только я и он в уютной тиши маленькой комнаты. И плевать, что я официально все еще замужем. В порыве чувств мы одновременно потянулись друг к другу. При первом же прикосновении его губ к моим, сердце затарахтело с такой силой, будто вырвется из грудной клетки. Нежно и с особым трепетом он целовал меня, прижимая к себе все крепче. Я же обвела крепкую мужскую шею руками, зарываясь пальцами в густые шелковистые волосы. А когда наши языки сплелись в страстном танце, невольно прикрыла глаза, наслаждаясь давно забытым чувством. Казалось, мигом перенеслась в собственную юность, когда впервые поцеловалась за школой с мальчиком из класса. Тогда мне тоже казалось, что готова оторваться от земли и взлететь, чтобы взорваться в небе от удовольствия. Безумно не хотелось отрываться от мягких губ Рилана, но я понимала, что если я не остановлюсь, накал страсти доведет нас до греха. Дыхание давно сбилось, а легкие объятия превратились в жадные ласки. Я уже вовсю представляла, как он целует меня в шею и стаскивает с плеч платье. И если в нашем мире я бы себе вряд ли отказала в удовольствии интимной близости с красавчиком-судьей, то в этом необходимо держать себя в рамках приличий. Не хотелось показаться легкодоступной, даже учитывая ту неимоверную помощь, которую он мне оказывал. Не зря же говорят, что запретный плод сладок. «Прости», — мягко вырвалась из его объятий и отвела смущенный взгляд. «Это ты прости. Я ничего такого». Рилан так мило раскраснелся, что мне еще больше захотелось содрать с него одежду. Но держать себя в руках я всегда умела. Так что продолжала смущенно хлопать глазками. «Мне пора». Попятился назад, нащупал ручку двери. «Извини. До встречи». И испарился так быстро, что мне стало смешно. Признаться, он мне здорово поднял настроение. А именно этого мне сегодня катастрофически не хватало. Спустя несколько минут я вышла во двор и сходу наткнулась на подозрительно улыбающуюся Элоизу. «Ой, Аннушка, скоро свадебку будем играть!» – подмигнула мне женщина. «И даже не начинай мне свое. Да зачем? Я ему такая нужна, бла-бла-бла!» Смешно передразнила меня сиделка, чем развеселила еще больше.